именно так, в темноте, где Анна все равно остается беззащитной среди этих голых каменных стен. Он сделал выпад вперед, но она отскочила. Анна оказалась на диво ловкой и увертливой. Временами ему уже казалось, что он ее схватил, но всякий раз она вырывалась. Один раз она укусила его в запястье, и он изо всех сил ударил ее другой рукой. Анна упала, но когда он кинулся на нее, откатилась, и он лишь споткнулся о столешницу и сильно зашиб ногу. Выругавшись, он ринулся туда, где слышалось ее дыхание, но наткнулся на стену. Преисподняя! Ему стало надоедать эта дурацкая игра. Неужели эта тварь с кошачьими глазами действительно видит в темноте? «Анна, мне ничего не остается, как позвать стражу. Они придут и будут тебя держать!» Сильнейший удар обрушился на его спину между лопаток, и герцог, не устояв, рухнул на четвереньки. Видимо, Анна воспользовалась скамьей. Кларенс, однако, успел сообразить, что в темноте она неверно рассчитала расстояние, иначе удар пришелся бы по голове. «О, змея! Да ведь ей ничего не стоило проломить мне череп!» Он услышал позади тяжелое дыхание и редкие всхлипы и понял, что Анна решила, что удар достиг цели. Тогда, борясь с дыханием, он бесшумно поднялся и прыгнул. Анна завизжала изо всех сил и попыталась закрыться скамьей, но он подсек ей колени, и когда она упала, навалился сверху. Дьявол! Дьявол и преисподняя! Как она оборонялась! Джорджу не впервой было насиловать женщин, но эта, кажется, скорее была готова позволить себя убить. Она царапалась, пыталась добраться до его глаз, брыкалась, изворачивалась. Она бодалась и лязгала зубами, пытаясь рвануть его плоть. Ему приходилось без конца ее избивать. Черт побери, кто бы мог подумать, что эта тощая сучонка столь сильна? С огромным трудом он придавил тело Анны своим, но она всякий раз изгибалась дугой, как в припадке, сбрасывала его. Наконец ему удалось заломить ей руки, и он стал рвать на ней платье. Но стоило лишь на миг ослабить хватку, как она вырвала руку, и кровавые борозды пересекли его лицо. «О, тварь!» Он схватил ее за волосы и несколько раз силой ударил ее голову о пол. Она ощутила, как проваливается в бездну. Но все чувства оставались до странности ясными. Она слышала, как герцог вновь навалился на нее, как его руки разодрали сукно платья, как они скользят по бедру. Страшным усилием она заставила себя собраться и изо всех сил, когда он не ожидал, ударила головой в невидимое лицо. Кларенс охнул и на мгновение обмяк. В следующий миг он пнул ее коленом в живот. Раз, другой, третий. Анна задохнулась. Словно тупое копье пронзило ее насквозь. Она не могла вздохнуть и жадно ловила ртом воздух. Потом, наконец, вздохнула, и сейчас же ее обожгла отчаянная мысль. «Мой ребенок! Он убил мое дитя!» На какой-то миг она словно забыла про герцога и лежала, вслушиваясь в себя, ожидая, когда придет боль, какую, как говорят, чувствуют женщины при выкидыше, или хлынет кровь. Но с каждым вздохом ей становилось все легче. И тут она почувствовала, что герцог овладел ею. Она замерла, словно в изумлении. И вдруг ее захлестнула такая ненависть, такая ярость, каких она в себе и не подозревала. Джордж держал ее за запястье, придавливал тело крепким торсом, и казалось, что ничего поделать невозможно. Тяжело дыша, он наклонился к ней, и она ощутила его смешанное с винными парами дыхание совсем близко